Импровизация. Я клавишей стаю кормил с руки, под хлопанье крыльев, плеск и клёкот. Я вытянул руки, я встал на носки, рукав завернулся, ночь терлась о локоть. И было темно, и это был пруд, и волны, и птиц из породы «люблю вас», казалось, скорее умертвят, чем умрут, крикливые черные крепкие клювы. И это был пруд, и было темно, пылали кубышки с полуночным дегтем, и было волною обглодано дно у лодки, и грызлись птицы у локтя, и ночь полоскалась в гортанях за пруд. Казалось, покамест птенец не накормлен, и самки скорее умертвят, чем умрут. Рулады в крикливом, искривленном горле.